Пусть не золото изделия и не камень дорогой, пусть не жемчуг, а ожерелья украшают образ твой. Пусть не жемчуг, а ожерелья украшают образ твой. Камень верности заветной, с пышным светом доброты, светом радости привета, украшайся, украшайся в жизни ты, светом радости привета, украшайся, украшайся в жизни ты. Торжествующим хваленьем, краткой ласкою любви, будь сама ты украшением, на восторг другим живи. Будь сама ты украшением, на восторг.